Глава 18. Лира. Алиф исчез. Полуразрушенная комната плыла перед глазами. Произошло столько всего. Я сидела на коленях маршала Рейгара, а в кресле рядом сидел маршал Дэмиан. А больше здесь никого не осталось. Даже роботы-уборщики, повинуясь пси-приказу шиарийцев, уползли из поля зрения. Вдоль позвоночника пробежали мурашки. Я так боялась всего, своей изначальной лжи, из-за которой попала на корабль, и ее страшных последствий. Я чуть не заразила вирусом ядро. А потом из-за меня Рэй чуть не убил дознавателя Союза. И можно подумать, мне было мало впечатлений. Сердце колотилось, пальцы рук мелко подрагивали. А последняя новость меня просто добила. Суровые шиарийцы только что назвали меня своей женой. Не спросили, хочу ли я ей быть, а именно назвали. Я пока не могла понять, как к этому отношусь. Или могла. Просто боялась себе в этом признаться. А у меня есть право отказаться? Я переспросила резко. Прозвучало сердито. Но то, что я на самом деле чувствовала, было на несколько порядков сложнее. За грудиной разливалось нежное, уютное тепло. Я не знала этому названия. Сердце щемило, слезы наворачивались. Вспоминались счастливые финалы древних сказок Земли 2, где принц женится на принцессе. Святой космос. Это было не похоже на сказку от слова совсем. И принца 2. И принцессе слова не давали. Безобразие, казалось бы. Но откуда тогда это странное тепло за грудиной, которое становится все шире и практически топит меня? И почему уголки губ пытаются ползти вверх, а я удерживаю строгое выражение лица отчаянным волевым усилием? Хвосты шиарийцев неожиданно ласково, мелодично щелкнули в воздухе. Я даже не вздрогнула и не удивилась, когда хвосты знакомым жестом нежно обвили мои щиколотки. Мой внутренний мандраж уменьшился, а тепло за грудиной усилилось. Уж хвосты-то меня понимали. Шиарийцы обменялись короткими взглядами. «Право отказаться у тебя есть, Лира». Дэмиан мягко взял мою руку и поцеловал ладонь. «Мы не чудовища. И принуждать тебя ни к чему не станем». «А ты хочешь отказаться?» Рейгар чуть развернул меня в своих руках, так что я теперь смотрела черноволосому маршалу в бездонные золотистые глаза. Удивительный цвет, удивительная раса. И почему люди их боятся? Они же такие замечательные. «Лира». Дэмиан приложил мою руку ладонью к своей щеке и на несколько мгновений прикрыл глаза. «Мы не хотим давить, но между нами есть связь. Разве ты ее не чувствуешь?» Я сглотнула. «Она крепнет каждое мгновение», — подхватил Рейгар, вдруг нежно прижавшись губами к моему виску. «Ты наша Мионесса, девочка». «Идеально подходящая особь. Наш шиарийский инстинкт уже выбрал тебя. Наша единственная возможная пара». «Впрочем, ты человек». Дэмиан посмотрел на меня тяжелым взглядом. «И мы понимаем, что ты чувствуешь совсем в ином спектре. И по всей вероятности относишься к нам не так, как нам хотелось бы». Сердце колотилось уже на запредельных скоростях, ближе к шиарийской норме, чем к человеческой. Боль в глазах Дэмиана от того, что я, возможно, отношусь к ним не так, отозвалась во мне глухой тоскливой отдачей. Мне захотелось прокричать им. «Я отношусь именно так! Что вы еще такое придумали?» Но братья-маршалы смотрели, словно я их отвергла. «Объясните мне, что происходит, мне же никто ничего не говорит». Ласково попросила я, рефлекторно нырнув в поверхностное пси. и словно обожглась, шиарийцев и впрямь непреодолимо тянуло ко мне. Они открылись мне, выставили свои чувства на показ. И в этом было столько силы и страсти, что казалось им впору броситься на меня и разорвать на клочки. Но вместе с тем желание оберегать меня, мой покой, мое, гипотетическое потомство — Но вместе с тем, желание оберегать меня, мой покой, мое, гипотетическое потомство обозначалось мощнейшим доминантным намерением. «Тебя втянули в политическую игру, Лира. Выявили, как вероятную совместимую особь. Заразили искусственным вирусом». Дэмиан печально улыбнулся. «Отправили к нам, зная, что мы заинтересуемся». «Возьмем тебя на корабль». «В твоем лекарстве было вовсе не обезболивающее». Рейгар шумно вдохнул запах моих волос и ненадолго прикрыл глаза. «А вспомогательный ретровирус. Он встроился в остатки первичного. Это высокотехнологичное биологическое оружие, Лира. И через него наши враги перехватили управление твоим сознанием». «Вынудили доставить вирус к ядру, но ты сумела вернуть себе контроль и прервать заражение. Смелая, сильная девочка». «Вирус уже не проблема, но теперь тебя назначили виноватой». Дэмиан опустился на одно колено передо мной, оглядывая меня, все еще сидящую у Рейгара на руках, снизу вверх. «И мы должны выдать союзу человечку». «Но если ты наша Мионесса, законная жена, то по шиарийскому закону ты принадлежишь нашей расе. И нет такого преступления, за которое тебя можно выдать властям». «Так это такое благородство?» Мне вдруг стало так горько, что я на миг забыла об эмоциональной буре шиарийцев, что прочитала в их пси. Мой язык оказался быстрее мозга. То есть... «Вы хотите жениться на мне, чтобы спасти?» «Это очень великодушно, но...» «Нет!» Вдруг рявкнул Рейгар. Оба хвоста жестче сжали мои щиколотки. «Мы сделаем это немедленно, чтобы ты получила статус неприкосновенности, Лира». Вот теперь я вздрогнула. Но хвосты ослабили хват и переползли со щиколоток мне на руки. Я их на автомате приласкала. «Но жениться на тебе мы хотим в любом случае», — мягче ответил Дэмиан. «Просто позвали бы чуть позже и чуть изящнее». «Но не слишком», — беззлобно буркнул Рейгар. «Вопрос в том, хочешь ли этого ты?» Договорил Дэмиан и снова наградил меня долгим, печальным взглядом. И тут я поняла, что эти суровые шиарийцы, мощнейшие псионики, вежливо топтались на пороге моего пси. Не делали шаг за барьер, хотя это им ничего и не стоило. Иначе бы уже давно знали, с какой нежностью и теплотой я отношусь к ним. Я робко улыбнулась, прекращая гладить свернувшиеся кольцами на моих коленях хвосты. Протянула обе руки к маршалам. Осторожно взялась за их горячие ладони. Одной рукой держала Рейгара, другой — Дэмиана. Они осторожно отвечали на мой жест. Подступившие слезы сдавили мне горло. Я не смогла ответить. «Да, я согласна. Я влюбилась в вас в первое же мгновение, когда увидела в баре. Когда ощутила тень ваших запахов, когда услышала первые ноты рычащих, властных голосов. Я больше всего на свете хочу быть вашей, но признаваться в этом так страшно, даже себе. Но зато я смогла часто-часто согласно покивать и показательно опустить барьеры своего пси. Это было приглашение». Пусть мои маршалы посмотрят сами через мое пси, как я к ним отношусь. Я все равно не смогу подобрать слова,